Глава 21. Саманта замерла на мгновение, словно надеялась, что звонок ей почудился. Но дребезжащая трель в гостиной повторилась, потом еще раз. «Извини, я должна ответить». «Давай». Хозяйка скрылась в гостиной. Телефон перестал трезвонить и донесся ее приглушенный голос. Слов было не разобрать. Через минуту она вернулась, снова села за стол и хмуро отхлебнула из чашки. «Плохие новости?» — спросил Стэн. «Мне надо ехать в клуб. Через полчаса заберет машина». «Что там стряслось?» «Вряд ли что-то серьезное, но так иногда бывает. Босс выразил пожелание. Знаешь, что самое смешное? Он, кажется, искренне полагает, что ведет себя со мной благородно. В том смысле, что не тащит меня насильно в постель. Ему, видимо, подсказали, что джентльмены должны соблюдать приличие. А он очень хочет считаться джентльменом, а не бандитом из подворотни. Есть у него такой пунктик. Но при этом все, что находится в стенах клуба, он рассматривает как личную собственность, как движимое имущество, включая меня. Ему и в голову не приходит, что вне работы у меня могут быть какие-нибудь дела, а тем более увлечения. Я и так, очевидно, должна быть счастлива, что являюсь не постельной игрушкой, а всего-то элементом декора. А если бы ты сказала, что сейчас не можешь приехать? «Думаешь, меня кто-то спрашивал? Просто проинформировали. Машина подъедет, я должна быть готова. И нет, я не собираюсь дразнить волков. Так что не обижайся, но я тебя выгоняю, а сама пойду собираться. Если хочешь, позвони завтра». Она закрыла за Стэном дверь, и он спустился по лестнице. Выйдя во двор, зачем-то оглянулся на ее окна, как будто ожидал увидеть Саманту еще разок, напоследок. Но ей уже было не до него. Он отъехал ярдов на 200, припарковал машину и пешком вернулся к дому Саманты. Обогнул его сзади и занял наблюдательную позицию за кустом. Взглянул на часы. Назначенный срок уже приближался. Подкатил седан, внушительно черный. Из-за руля выбрался крепкий парень, лицо которого показалось смутно знакомым. Порывшись в памяти, сыщик сообразил, это один из братьев, укрощавших Хардинга возле клуба. Брат зашел в дом, а через пару минут вернулся вместе с Самантой. Она села рядом с ним впереди, не сказав при этом ни слова. Он, впрочем, тоже не донимал ее разговорами. Мотор заурчал негромко, и машина скрылась из виду. Стэн зажег сигарету. Он сам не знал, с какой целью устроил эту засаду. Хотел проверить слова Саманты. Ну вот, проверил и убедился. Да, ее повезли не куда-нибудь, а именно к Когтю. К тому уроду, который охотится на людей и тянет лапы к маховикам. Стэн представил себе, как Коготь сейчас сидит, развалившись в кресле, а к нему заводят Саманту. Гангстерский босс разглядывает ее, усмехаясь, и прикидывает, не слишком ли долго она пребывает в статусе неприкасаемой куклы, и не пора ли что-то менять. Кулаки у Стэна невольно сжались. Он сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Напомнил себе... Он, Стэн, и так уже начал действовать против Когтя. Главное сейчас не спешить, а то получится хуже. Пока у сыщика против гангстера только косвенные улики, которые не примет ни один суд. Например, подручные Когтя незаконно проникли в дом инженера. Но кто это докажет? Сам сыщик, вломившийся туда же без спроса? Отличная шутка. Нет, ему нужно что-нибудь посерьезнее. Неопровержимые факты, старшие козыри. Он их соберет, если не будет пороть горячку, и при должном везении закроет, как говорится, две луны одной тучей. Во-первых, поможет выпутаться Саманте, а во-вторых, прижмет предполагаемых похитителей Эрика. Конечно, причастность Когтя к исчезновению живописца пока лишь версия, но версия наиболее убедительная, а значит, приоритетная на данный момент. Рогендорф же со своей клиникой отходит на задний план. Или, точнее, перемещается на одну строчку ниже в списке подозреваемых. Стэн вышел со двора и зашагал к машине. Решил, пока не появился конкретный план, можно забрать у Айзека фотографии, обещанные Саманте. Старик, как и обычно, был в своем ателье, но выглядел странновато. Рассеянно кивнул Стэну и даже не предложил выпить чаю. Сидел и о чем-то думал, пристукивая карандашом по столешнице в такт собственным мыслям. «Айзек, очнись!» Позвал его Стэн. «Я по делу, вообще-то». «Да-да, извини», — встряхнулся старый фотограф. «Ты насчет своей пленки? Я с нее напечатал десяток кадров. Самые лучшие с той красавицей. Или ты хотел все? Некоторые там довольно похожи. Ты, по-моему, каждые 3 секунды на кнопку жал». «Ты все правильно сделал. Десяток лучших достаточно», — сказал Стэн, забирая снимки. «А чего ты такой задумчивый? Есть проблемы?» «Нет, ничего серьезного. Просто воспоминания, мысли всякие. Это ведь ты меня с толку сбил, когда ту штуку сфотографировал на перроне». «Ты тогда сказал, что она испорченный ключ к чему-то забытому. Ну и как? Забытое вспомнилось?» «Было бы замечательно, но, увы». Айзек развел руками. «Что-то крутится на уме. Начинаю копаться в прошлом и как будто сплю наяву». «Ага, по тебе заметно. Я вот пришел, а ты меня еще ни разу не отчитал за пьянство и безалаберность, и даже сестер-близняшек не рекламировал». Старик, однако, не улыбнулся дежурной шутке. Наоборот, печально вздохнул. «Не видать тебе, сестричек, теперь. Ни обеих, ни по отдельности». «Почему?» «Уехали сегодня из города». «А чего так внезапно?» «В том-то и дело. Вчера, когда мы с Женей общались, она ничего такого не говорила, а сегодня пришла прощаться. Я к ней с расспросами. Как же так?» Она мне отвечает: «Здесь неуютно. Переехать давно мечтали. С детства еще. Просто никому не рассказывали. И теперь, наконец, подвернулся реальный шанс. Получили вдруг приглашение. Откуда-то с юга, что ли?» «От родственников?» «Ну да. Хотя, подожди, я что-то засомневался. То ли и правда родственники позвали, то ли там работа нашлась по какому-то объявлению. Вот же я старый пень. Дженни-то объясняла, но у меня в голове все спуталось. Слишком разволновался. Я ведь этих девчонок знаю давно, росли на моих глазах. Недавно им по 18 исполнилось». «А, теперь понимаю, почему ты именно в эти дни начал мне их нахваливать». «И не зря нахваливал, между прочим. Девочки золотые. Будем теперь надеяться, что на юге им повезет. Там, может, и правда лучше. Сам-то я в свое время так и не попытался, никуда не уехал. Ну, я тебе рассказывал. А они вот, как видишь, не испугались. Сразу отправились, пока запал не иссяк. Тем более, что сегодня удачный рейс подвернулся. Междугородний автобус, и билеты были со скидкой. Довезет их прямо до места. Я их проводил в обед». «Даже на вокзал с ними съездил?» «Нет, автобус здесь недалеко останавливается, на соседней улице. Говорю же, удобный рейс, повезло. Хотя сестрички переживали, куда ж без этого. Им и грустно было, и радостно, и страшновато тоже. Все вперемешку. Я их сфотографировал на прощании. Дженни пообещала, напишет, когда они там устроятся, а я им снимки туда по почте пошлю. Ну, в общем, проводы состоялись. Теперь сижу в растрепанных чувствах. Сентиментальный стал на старости лет». Айзек умолк, и на его лице опять появилось отрешенное выражение. Стэн не хотел мешать и шагнул в двери, но приостановился. Какая-то неясная мысль не давала ему покоя. Или даже не мысль, а смутное ощущение, возникшее минуту назад, когда старик заканчивал свой рассказ. «Прости, что отвлекаю, Айзек, но все-таки. Ты сказал, что сфотографировал сегодня сестер. На фото можно взглянуть?» «На фото?» Старик, казалось, не сразу понял вопрос. «А, ну, конечно, только попозже. Я еще пленку не проявлял. Да щелкаю остальные кадры, тогда и сделаю. Покажу обязательно». «Ладно, договорились. Ну все, пока». Стэн доехал до дома, проверил почтовый ящик. Ни подсказок, ни писем в почте не обнаружилось, только очередные квитанции. Брезгливо сунув бумажки в карман плаща, он поднялся на лифте и, уже шагая по коридору, услышал, как надрывается телефон. Поспешно отперев дверь конторы, Стэн кинулся к аппарату. «Алло?» «Не верю своим ушам», — сказала трубка голосом Киры Вишниц. «В кои-то веки я дозвонилась до Стэна Логвина. Отмечу дату в календаре. Ты не заболел часом? Или это не ты, а твой коварный двойник?» «Нет, тебе просто повезло». «Порадуешь новостями?» «В одном разговоре мелькнул сегодня твой обожаемый Рогендорф. По этому поводу возникли кое-какие мысли». «Послушаю с интересом. Ну и с тобой поделюсь немного, раз уж такое дело. Подъезжай к редакции через час, я освобожусь». «А успеешь?» — засомневался Стэн. «Неохота торчать под окнами, пока ты там дописываешь статью». «Со статьей тухляк», — недовольно цыкнула Кира. «Была сегодня на брифинге у шефа полиции насчет Хардинга. Пустопорожний треп, только время зря потеряла. Добавила кое-какие подробности из анонимных источников, но все равно это не статья, а так, баловство. Дописываю уже. Вот если бы тебя там упомянуть, тогда да, история заиграла бы. Но я до сих пор держусь. Хватит толстых намеков. Я уже понял, кому обязан своей безоблачной жизнью. То-то же, Логвин. Скажи спасибо, что наш общий знакомец, который с миллиардом в кармане, интересует меня больше, чем ты. Она повесила трубку. Стэн снова запер контору и, спустившись на улицу, зашел в забегаловку за углом. Съел говяжий бургер с картошкой, обжаренной в растительном масле, запил все пивом и, наконец, почувствовал себя морально готовым ко встрече со звездой журналистики. Редакция «Курьера» обосновалась в трехэтажном каменном здании. Барельеф на фронтоне изображал авторучку в сочетании с лунным диском. Под козырьком на крыльце угрюмо курил редактор спортивной рубрики, толстопузый пропойца. Стэн припарковался у тротуара, но не стал выходить под дождь. Капли сползали по лобовому стеклу, ловили отсветы фар. Вспомнились строчки из дневника, где художник описывал призрачное созвездие на мокром окне. И сыщик невольно всматривался, искал среди мерцающих капель тот же узор. Поиски были тщетны, но желтый текучий свет завораживал, приковывал взгляд. «В спячку впадаешь, Логвин!» Кира в намокшей кожаной курточке, открыв дверь, нырнула в салон. Плюхнулась на сиденье рядом со Стэном и сразу вытащила сигаретную пачку. Нервно взметнулся огонек зажигалки. «Ну?» — сказала Кира. «Докладывай, что и как». «Ты, похоже, права. Я тоже склоняюсь к мысли, что Рогендорф замешан в мутных делах. Накопились косвенные свидетельства. Но доказательств как не было, так и нет. Могу рассказать, что я сегодня слышал, но честно предупреждаю, вряд ли тебе это поможет практически». «Как-нибудь разберусь, это мои проблемы». «Ладно, смотри. Инженер-конструктор по фамилии Вуд угодил в ту самую клинику. Потом он пропал, а фирму перекупил Рогендорф. Фалькона и Вуд, так она называлась. Проектировали радиотехнику». «Хм, перекупил компанию? Любопытно». «Там не все однозначно. Второй соучредитель сказал, что Рогендорф заплатил хорошие деньги. А до этого, насколько я понял, Рогендорф на эту компанию не облизывался, предложений не делал. Непонятно, почему вдруг воспылал интересом. Но я и не вникал глубоко. Меня ведь не финансовые аферы интересуют, а пересечение с моим делом». «Художник твой, значит, так и не всплыл?» «Осторожнее со словами. А то и правда всплывет где-нибудь в реке. Да, кстати, имей в виду, если начнешь копать, то к Вуду домой не лезь. За домом следят бандиты». Кира вздернула бровь. «Бандиты? Давай подробности». «Люди когтя», — ответил Стэн, понимая, что эту тему не обойти. «Их босса тоже интересует Вуд. Я там одного паренька допросил по-быстрому, но он просто шестерка, никаких деталей не знает». «А ты, я вижу, без меня не скучал. И, кстати, заметь, стоило тебя правильно мотивировать, как ты сразу притащил в клюве занимательную историю. Насчет этой фирмы попробую копнуть глубже». «Послушай, Вишнец, я в это дело влез, потому что у меня конкретный заказ, и я уж точно не ожидал, что Рогендорф замаячит где-то поблизости. По собственной воле я в его сторону даже чихнуть бы поостерегся. Ну а ты-то чего? Или он тебе лично чем-нибудь насолил?» Спрашивая об этом, Стэн был готов получить в ответ очередную порцию яда. Но Кира только скривилась, выбросила окурок за приспущенное боковое стекло и долго молчала, глядя перед собой. А когда наконец-то заговорила, голос ее звучал угрюмо и глухо. «Ты просто не понимаешь, Логвин. Мне надоело копошиться в песочнице. Да, я звезда местного разлива, и что? От моей возни, по большому счету, ничего не зависит. Ты недавно иронизировал, что я пинаю нашего бедолагу мэра. И да, ты прав, это глупо. Мэр хорохорится, но на самом деле он пешка, расходный материал. Скинем его, пролезет другой, такой же. А для публики все это как новый выпуск развлекательного ток-шоу. Поржать и выключить. Оно мне надо вообще?» Вопрос, очевидно, был риторическим, и Стэн промолчал. «Если перестану печататься», — продолжила Кира, — «то через месяц меня забудут. Найдут себе новое развлечение. Да и хрен бы с ними, собственно говоря. Меня не они волнуют, а я сама. Хочу оставить реальный след хотя бы в нашем гадюшнике. А для этого надо играть по-крупному. Хватать за шкирку не мэра, а кукловода». Пелена дождя встрепенулась. Вибрация наполнила улицу, но лишь на короткий миг. А может, Стэну просто почудилось? Тем временем Кира извлекла из-за пазухи тоненькую брошюру в мягкой обложке. «На», — сказала она, — «держи, поощрительный приз тебе за старание». «А конкретнее?» «Ты же спрашивал меня про социологию. Ну так вот, Роггендорф нашел одну фирмочку, которая изучала общественные тенденции, проводила опросы. Фирмочка была на грани банкротства, но он ее проспонсировал и загрузил заказами. Социологи радостно забили копытом и кинулись отрабатывать. Выпустили вот эту милую книжицу «Анализ демографической ситуации в городе». «Ну и в чем тут крамола?» «Крамолы нет, все очень научно. Суконный слог, диаграммы. Опубликовали мизерным тиражом, без всякого шума, даже без презентации. Книжка осела в библиотеках, почти никто про нее не в курсе. Но если взять и вчитаться, то жуть берет. Ты знал, например, что в городе почти нет нормальных полноценных семей? Доля ранних разводов 90% с лишним». «Ого, я как-то не задумывался на подобные темы». «Я тоже, но ведь и правда. Много ли ты знаешь людей, живущих в счастливом браке?» Стэн напряг память, но на ум приходил только старый Айзек со своей Дорой. А остальные? Ну, взять хотя бы тех, с кем приходилось сталкиваться в последние дни. Отвуда жена сбежала, родители Саманты в разводе. Эмили с Эриком выросли без отца, как, собственно, и сам Стэн. Фальконе живет один, Ингвардсен тоже. У Жана Люка натурщица. «И опять же», — сказала Кира, — «какие претензии к Роггендорфу? Его тут не ругать надо, а похвалить. Подошел научно и обнаружил закономерность. Но почему втихаря? И как он дальше использовал всю эту информацию? Еще одна странность, которую я не могу понять. Вот что меня пугает». Они подавленно замолчали. Дождевой узор на стекле, пропитанный электрическим светом, струился и растекался. Город вокруг погружался в ночь, надсадно рыча моторами и отхаркиваясь бензиновой гарью. «Ладно, пойду я», — Кира открыла дверцу. «Звони, если что». «Ага». Она выбралась из машины, и сыщик взялся за руль. Вспоминая прошедший день, доехал до дома, поднялся на последний этаж, добрел до двери конторы, переступил порог и вздрогнул от неожиданности. Кто-то сидел за его столом в полутьме.